Глава 25. Макар. Мне даже думать не хочется о том, с кем она была. Чревато последствиями. Но лгать-то зачем? Зачем рушить то, что мы строили? Зачем, блядь, Вася? Нахуя тебе чужой отпрыск, когда есть я? Я, значит, отдаю сердце, а она решила потратить жизнь, охеренную фигуру на какого-то ублюдка. Теперь понятны ее обмороки. Теперь понятно, почему кривилась при виде привычных блюд фастфуда и заказывала салат. Еще и похудела. Этот в ее животе выкачивает силы и энергию, а значит, это зараза, от которой просто надо избавиться. И муки совести меня не мучают, потому что, во-первых, я прекрасно знаю, что от меня Василиса не могла забеременеть. А во-вторых, сейчас ребенок не к месту. Я уже подобрался близко к тому, кто умело дергает за ниточки, сузил круг подозреваемых до 5 человек, и ребенок, чей бы он ни был, будет только мешать. Пока везу Василису в ту же клинику, где проводили анализы, отвечаю на звонок Дэна. «Ты чё-то быстро разобрался со своей...» Он стабильно отказывался называть ее имя и постоянно называл имена тех, с кем она флиртует. Меня это мало волновало, я даже мысли не допускал, что она может гульнуть. Знает, что в бетон бы закатал. Но та чертова неделя, та ебаная неделя, когда она могла от обиды лечь под кого угодно, сейчас просто боится признаться. И я ее не виню, ведь я и сам трахнуться пытался, но у меня не встал. А у нее-то дырку никто не зашивал, но все это не важно». Небольшая процедура, и все станет как прежде. Все станет на свои места. «Макар Александрович, что у вас случилось?» Встречает меня на входе лысый маленький Эдуард Казимирович и пропускает с Васькой на руках внутрь. Нравится он мне. Вопросов не задает, все по делу. И сейчас так. «Срок какой?» Спрашивает он и осматривает на кушетке Василису. Измеряет давление, пальпирует живот, грудь. А мне хочется искусать себя от волнения все ногти. Несколько недель. «Нам нужно ее разбудить», — говорит он спокойно и идет к шкафчику, распаковывает какие-то коробки. Читает. «Это обязательно?» «Вопрос в том, каким способом вы хотите избавиться от плода. Если медикаментозно, то мне нужно взять у нее кровь и заставить проглотить таблетку. Если оперативный, то есть шанс никогда больше не забеременеть». «Но мы можем ее не будить. Что вы выбираете? Таблетку или выскабливание?» «Вот это попадос. Я думал, все проще будет. А тут анализы сдавать и таблетки глотать. Или операцию?» Решение было очевидным, но если чисто гипотетически она все узнает, чего она мне точно не простит, так это лишение ее возможности сделать ребенка. Нового. «Я разбужу ее».